Братья и сестры, приветствую вас, любовью Господа Иисуса Христа. Христос воскрес! Садитесь, друзья. Дорогие мои, сегодня в народе нашем празднуется воскресение, так называемое Фоминово воскресенье. И не случайно, это связано тоже с евангельским повествованием, которое хотелось сегодня прочитать, напомнить и ободриться, укрепиться в вере, потому что именно важный вопрос сегодня решался у Фомы. Вот, как, впрочем, и у других апостолов, и, да, и вдалее, всем, которые уверовали по слову их, слыша проповедь о Христе. Вопрос веры. Брат сегодня первый уже напоминал, что они стремились к лучшему, то есть к небесному. И эта глава посвящена вере этих людей, как они верили в Слово Божие, в обетование Его, и этими обетованиями жили и стремились к этому небесному, зная, что обетования Божие, они относятся к вечной жизни. Хотя и здесь, во временной земной жизни, мы также получаем от Господа помощь необходимую и милость от Него. Это записано, братья и сестры, в Евангелии от Иоанна. Евангелие от Иоанна, в 20 главе, 24 стиха. Уже 11, или вернее, уже 10 апостолов были свидетелями воскресения Иисуса Христа. Почему 10? Потому что один из них еще перед страданиями Христа предал Его, это был Иуда, и он отпал от этого благословенного жребия, сделался предателем, и жизнь его кончилась печально. Их осталось 11. После того, как первый день недели они были, возвещено им было, что воскрес Христос, что нет Его во гробе. Их на то время уже оставалось 10, потому что Фомы, одного из них, не было с ними. И вот с этого это повествование начинается, это 24 стих 20 главы. «Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: „Мы видели Господа“, но он сказал им: „Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю“». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома был с ними, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст свой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“. Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие“. Вот до этого места. Дорогие братья и сестры, вот в жизни Фоме в этот день совершился вот этот переворот, или, можно так сказать, воскресение было не только Иисуса Христа, но воскресение веры, можно так сказать, внутреннего человека, вот этого Фомы. Можно представить себе, какое пережили вот стресс, что ли, да, как сегодняшним языком. Какое переживание постигло апостолов, когда они, окружая Господа, ходя с Ним, слыша все, что Он проповедовал, надеялись, что, ну как же, разве это не царь Израиль, разве это не Мессия, разве это не Сын Божий, разве это не тот, которого ожидает Израиль, разве это не то время, когда уже и царство надо восстанавливать Израилю, согласно древним пророчествам о пришествии Господа. Разве это не так? Они с каждым днем убеждались в этом, в виде чудеса Божьи, которые творил Господь, слыша слова Его, которые Он слышал. он говорил, и они слышали. Иоанн впоследствии напишет так, что о том, что мы видели и слышали, о том, что осязали руки наши, о слове жизни, о том благовестии, которое они, ну, посчастливилось им видеть и слышать своими ушами, осязать своими руками, быть рядом с тем, который все создал, все сотворил и пришел в этот мир, приняв вот эту плоть человеческую для того, чтобы спасать свое творение, спасать людей. Дорогие братья и сестры мои, братья и сестры, видите, как вот, однако, что они пережили. Вот если так себе представить, это трудно даже. Насколько был в их жизни это, ну, крушение, что ли, да? Учитель такой добрый, такой святой, такой могущественный, не, в немощи плоти, да, умирал на кресте. Они видели, они, кто-то даже не мог на это спокойно смотреть, кто-то присутствовал, кто-то нет, но все были свидетелем тому, что Иисус Христос умер на кресте, что тело Его было снято, безжизненное, было снято, положено в гроб, и там находилось, привален был камень, поставлена стража. Ну, что можно было еще ожидать? Конечно, они были свидетели воскресения Лазаря, когда Иисус, подойдя к гробу, сказал: «Лазарь, выйди вон!» И Лазарь вышел. Тогда, когда уже ему говорили, что смердит, то есть уже смерть, уже тление уже взяло, ну, начало свое действие. Однако вышел этот мертвый, обвитый пеленами. А теперь кто это сможет сделать? Кто может сделать и сказать, чтобы Иисус вышел из гроба? Кто это? Кто сможет такое сделать? Конечно, нет. И он теперь там, в гробе, он мертв. Все надежды рухнули в один день. Все ожидания, все упования, оно превратилось в ничто. Братья и сестры, это очень, ну, сказать, тяжелое состояние человеческой души. Потерян смысл жизни, ну, разрушены надежды, ну, все, что можно, вот, ведь счастье это человека не то, что он ест и пьет, что он сытый, что он какие-то имеет доходы и так дальше, счастье, когда он наполнен вот этой жизнью, что он видит смысл этой жизни, ради чего он ест и пьет или работает, ради чего он живет. Они все ожидали, братья и сестры, что вот придет это царство, вот откроется это, сядет этот царь, и они будут служить ему. И то, что им открыто, они будут это, этим самым служить Богу. Какие еще их были мысли, один Господь знает. Но то, что они последовали за ним, то, что они доверились Господу, это факт, что они приняли его за Спасителем, признали его, как Петр говорил: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Братья и сестры, и вот Фома, один из двенадцати, пожалуй, ну, наверное, глубже всех переживал это, может быть, даже именно он. Почему-то его не было в первый день недели с ним, со всеми учениками. Можно только предположить, чем-то он был занят, или уже не влекло его туда, куда он раньше спешил, где он раньше не мог себе представить жизни без этого общения, без Господа и круга этих его же друзей, учеников. Его же там не был первый день недели. Так представляю себе, какие мысли могут возникнуть в сердце человека. Ну, кто заменит Господа? Кто? Петр? Или кто? Или Никодим? Или кто? Кто теперь заменит? Кто будет вести, да, вот эту горсточку? Это стадо коз маленькое, да, как сказано иногда, сравнение такое, малое стадо. Кто поведет? Конечно, некого поставить, заменить Иисуса Христа. Никто не может. Хотя говорят, есть такая пословица: нет человека незаменимого, но Господь, действительно, Он незаменим. Никто не может заменить. И, конечно, уже не влечет туда, где нет Господа. И нет Его, и Фомы нету тоже. Вот такое разочарование, такое, ну, можно сказать, отстранение. Дорогие братья и сестры, кому это, может быть, кому-то это и знакомо, такие чувства. Вот. Скажу, что вот в комментарии Лопухина есть Библия толковая, там вот он объясняет его имя. Почему-то Фоме, да, имя такое, называемый близнец, да? Вот от самого начала, как мы это имя упоминание находим в Евангелии. Там есть такое, какая-то, ну, ему приставка, что ли, близнец. И вот этот, значит, толкователь объясняет так. В греческом языке близнец, ну, корень – это двойной или двойник, корень два имеет. То есть это характер человека частично выразен через это слово, вот, обозначен. Скорее всего, Фома был такой человек, который был, ему, он склонен был к таким крайностям, к противоположностям. Вот, например, такое же слово употребляется, греческое подобное слово употребляется тогда, когда Яков говорит, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Вот там слово человек с двоящимися мыслями, двоящийся, такое же однокоренное слово, как и слово близнец вот этой клички, значит, или как сказать, вот, прозвищу вот этого Фомы. Наверное, и он действительно был вот так вот, ну, склонен к неверию. И слово «маловерный» тоже относится к этому. Когда, представьте себе, если мы полностью уверены в чем-то, да, как наша жизнь прекрасна, да, когда мы в чем-то полностью... Но представьте себе, если мы вдруг раздваиваемся, если один голос говорит так в нашем сердце, а другой противоположное. Скажите, имеем ли мы силу тогда? Больше ли у нас сил или меньше становится? Я думаю, что меньше. Чем больше сомнений, тем чем меньше силы совершать что-то, доводить до конца. И вот если мы посмотрим реакцию Фомы на некоторые слова Иисуса Христа. Когда умер Лазарь, и Господь сказал, что да, Лазарь, брат наш, умер. Вот. Ну, потом говорит, мы пойдем и в Иудею, призывает туда апостолов идти, то Фома так реагирует, пойдем, и мы умрем с ним. Смотрите, о чем говорят эти слова. Опасность находиться в Иудее для Иисуса Христа была явна. Они не раз говорили, что искали тебя убить, иудеи, ты опять идешь туда. То есть это большая опасность. И понимал это Фома прекрасно тоже. И думал, что появление там грозит смерти. И не только Господу, но и им самим, им ученикам, он это понимал. И не мог довериться Господу. Раз Господь говорит, пойдем. Не хватало такого полностью доверия. Такие мысли о смерти его тоже посещали. Иисус Христос на вечере говорит тоже о своем пути, что он пойдет к Отцу и привлечет их, и вы, говорит, знаете этот путь. То в Фоме вдруг возникают такие мысли, он противоречит Господу и говорит, нет, Господь, мы не знаем это, и как можем знать путь? Господь говорит, вы знаете, а Фома говорит, нет, мы не знаем, и как можем знать? Смотрите, какая противоречивая личность, какие, вот, можно сказать, даже самому Господу есть что ему противопоставить. Братья и сестры, знакомы ли нам подобное состояние нашего сердца? Не двоились у нас мысли? Не подвергали мы сомнениям порой даже важные вопросы, относящиеся веры к Богу, служению Богу и так далее? Братья и сестры, это знакомо Фоме. Такие вот люди окружали нашего Господа. Таких он собрал. Не тех, кто... Такие, знаете, которые уже не рассуждают, да? А те, которые способны сомневаться, способны на какие-то свои представления, их Господь держит около себя и общается с ними. Братья и сестры, ну, хотелось бы нам, допустим, иметь такое окружение людей, которые бы нам не верили или не доверяли. Долго ли бы мы среди них и счастливы ли бы мы среди них были? Или нас не понимали? Конечно, нам было бы это утомительно и тяжело. Братья и сестры, так было Иисусу Христу. Имея вокруг себя маловерных, сомневающихся, имеющих свои представления о приходе Господа, о Царстве Божьем, тем не менее, Он до конца был с ними. И написано в Евангелии Иоанна, мы читаем, что Он до конца возлюбил их, таких вот немощных, таких маловерных. Братья и сестры, это говорит о том, что Господь сегодня призывает нас из этого мира. Он тоже считается, может быть, с нашими сомнениями, с нашими двоящимися мыслями, но не перестает любить нас, не перестает нам являть милость свою, славу свою, укреплять и утверждать веру нашу, братья и сестры. Как радостно идти за таким Господом, как радостно именно такого Господа иметь своим Богом и Спасителем, своим пастырем. Итак, дорогие, не было среди учеников Фомы, но на восьмой день все-таки пришел. Вот эти слова, которые ему были сказаны, что мы видели Господа, Он жив, Он приходил, Он нам засвидетельствовал о своей жизни. Вот эти слова все-таки, они поимели в нем действие, и Он пришел. На следующее собрание Он уже был, если так можно сказать, собрание, да? Он уже был там. Но чем Он был лучше остальных? Я думаю, что в вопросах веры, они же тоже вначале, когда женщины пришли к 11 и сказали, что Иисус Христос жив, что Он воскрес. Помните, как Евангелие от Марка в 16 главе. Ну, ничем Он не отличался в вопросах веры от остальных, вот Фома. Я только лишь напомню реакцию учеников, когда женщины им сказали, в частности, Мария Магдалина, она пошла и возвестила, это 16 глава, 10 стих, пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. Потом Иисус Христос им является, наконец явился, значит, Господь им, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшим, не поверили. Вот так вот. Это не одного Фомы касается, это касается и остальных тоже. Но слава Господу, что Господь, Он решил, что и Фоме нужно засвидетельствовать, и Фоме нужно ответить на его вот эти сомнения. Но вот этот его, вот эту двойную личность, да, на это его противопоставление, которое он представил, что если не увижу, не поверю. Вот должен перстом своим коснуться этих ран, рукой своей ощупать это место, куда копье было, вонзилось копье. Вот настолько сила убеждения, да, сила неверия. И Господь и ему открылся, он говорит, вот Фома, посмотри раны, посмотри, вложи персты свои в раны, предлагает ему Господь. Но Фома этого уже не делает, да, Фома уже не делает то, что он видит, это ему достаточно. Фома склоняется пред Господом и говорит, Господь мой и Бог мой. Хочу отметить это свидетельство. Если бы рядом здесь стоял с Фомой, сейчас вот как последователи есть такие свидетели Иеговы, да, с ними приходится встречаться, на благовестии беседовать. Вот. Они утверждают, что нет, никак Иисус Христос не может быть Богом и так дальше. То он бы, наверное, остановил бы Фому и сказал, не говори так, Фома, скажи, Сын Божий. Но Фома сказал, Господь мой и Бог мой. И Христос его тоже не поправил, не исправил. Это истинно так. Христос действительно является Богом. И это нужно признать не только Фоме, нужно признать каждому, в том числе вот и представителям подобных течений, учений. Дорогие братья и сестры, сегодня хотелось бы и обрадовать и наши сердца, что Господь, зная наше положение, что мы никак не можем на сегодняшний день, претендовать на то, чтобы, Господи, Ты уже нам покажись, уж Фоме показался, и нам покажись, и покажи свои раны, и мы тогда уверуем. Братья и сестры, никто, наверное, так, может быть, кто-то так хочет в основу положить своей веры, вот такой видимое. То Господь сказал Фоме, и это слово относится к тем, которые сегодня живут, братья и сестры, сегодняшнему христианству, или сегодняшним людям, сегодняшним сомневающимся. Он говорит так, Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блаженные невидящие и уверовавшие. Блаженство какое-то определенное, чего не испытал Фома и другие апостолы, предназначено тем, которые услышат и уверуют. Это блаженство. Братья и сестры, И это блаженство даровано нам, о тех, которых молился Господь. В последней молитве перед своими страданиями он говорил так: молю, не о них только молю, прося Господа об учениках, да, не о них только молю, но и о слышащих, верующих по слову их, которые услышат эту проповедь. Братья и сестры, так что же производит в нас веру? Что, если не это видимое? Как-то одного человека спросили, вот почему вот благодатный огонь сходит только вот на православную Пасху, а вот на иудейскую и на католическую не сходит? Почему вот только на нашу сходит? А этот человек мудрый говорит, ну, иудеям и католикам, наверное, не надо ничего, они и так верят. А вот вам, значит, надо что-то такое увидеть, пощупать, тогда вы веруете. Братья и сестры, по-разному люди сегодня ищут подтверждение. Но что же все-таки действительно подтверждает присутствие Божие, подтверждает воскресение Господа? Дорогие мои, подтверждает Дух Святой, который был послан после, о чем мы будем еще праздновать и говорить, в день Пятидесятницы, который Духом Святым и Словом Божьим, вот Господь воздействует и возрождает человека к новой жизни, дает ему вот эту веру, которая не нуждается в подтверждении вот этим чем-то видимым, чем-то, за что может подержаться или что-то такое увидеть. Дух Святой открывает Иисуса Христа, как эту личность божественную, когда апостол Павел говорит, что мы знали Христа по плоти, ныне теперь уже не знаем, потому что Дух Божий производит больше, чем может произвести в нас наши чувства, которые можем что-то пощупать или что-то увидеть. Поэтому Господь и это блаженство определяет всем верующим до скончания века, доколе Он придет, пока перестанет звучать Евангелие. До тех пор, пока Евангелие звучит о Христе, вот это блаженство может испытать человек, услышав, поверив Господа, ощутив на себе действие Духа Святого, который о Христе скажет и Христа явит в духе нашем, в сердце нашем. Пусть Господь в этом благословит, и мы будем еще благодарить нашего Господа за это чудное действие Его, что Он каждого из нас, зная наши все сомнения, зная наши все трудности, что бы мы ни пережили, Господь укрепит нас и сделает, даст нам это счастье, эту радость верить в Него и следовать за Ним. Пусть Господь прославится в дальнейшем в этом служении. Аминь.